Почему-то эта мысль ее поразила. Как известно, самка богомола пожирает своего самца, пока занимается с ним любовью, оставляя напоследок самый лакомый кусочек. Однако никому и в голову не приходит назвать ее некро или хотя бы танатофилкой. Примечание. Танатофилия – разновидность мазохизма, когда половое возбуждение неразрывно связано с тематикой смерти. Вообразив фасеточные глаза богомолихи под надписью «Их разыскивает милиция», Кира тихонько хихикнула и очнулась от своего мгновенного полузабытия. За это время расположение предметов в комнате изменилось. Дежурный начал что-то писать, а Микола до того расхрабрился, что выбрался из-за барьера и встал за спиной страшной преступницы. «О, Господи!» — вздохнула Кира. «Протокол пишете, гражданин начальник. Оформляете задержание?» «Ишь, грамотная!» — удивился дежурный. «Девчина-то в нашем деле грамотная!» «А то!» — отозвался Микола. «Со стажем, с опытом!» Кира со стоном склонилась вперед и сложилась чуть ли не вдвое, так что почти легла щекой на колени. — Эй, ты! Кончай психовать! — на всякий случай подал голос Микола. — Если тут и есть психи, то это не я, — уныло заявила Кира. — Ну неужели? Неужели у вас не вызывает подозрения то, что нигде не нашлось этой дурацкой листовки, что она только за дверью висела? Копии других ориентировок есть, а этой нет. Не значит ли это, что листовка может быть поддельной? — А может, копии просто потерялись или сперли их? — азартно спросил Микола. Но Кира так искренне возмутилась в милиции, что он стушевался. «Уверяю вас», — решив воспользоваться мгновенным замешательством противника, Кира перешла в наступление, — «что это злая шутка моей подруги. Понимаете, она назначила мне встречу около этого объявления, наверняка хотела меня разыграть, а сама куда-то пропала. И вот возникло дикое недоразумение». Микола за ее спиной устрашающе зевнул. Эту версию он уже слышал, и во второй раз она не показалась ему более убедительной, чем в первый. Дежурный глядел на Киру так тупо, что она едва подавила желание взять телефонный аппарат и стукнуть лейтенанта по башке. «О!» — вдруг осенило ее. «У вас есть компьютер? Вызовите информацию по Кире Москвиной и в одну минуту убедитесь, что там на нее ничего нет. А у вас компьютер-то есть?» Дежурный моргнул, потом энергично кивнул. «У нас все есть!» и потянулся к телефону. «Наверное, звонит компьютерщику», — подумала Кира. И она не ошиблась. Почти. Крутнув несколько раз диск, дежурный радостно воскликнул. «Новый свет? Алле, Федор! Это Панько Полторацкий с Коктебля. А ну, отцепись от стула, прогуляйся до выхода и проверь. Висит там на доске ориентировка на Москвину Киру Константиновну или нет? Да не вякай, ходи веселей». Прошло не меньше минуты, прежде чем в трубке что-то заклекотало, и Кира подумала, что компьютер здесь, в глуши, явно без пентиума. «Да что ты говоришь? Висит?» — не смог скрыть удовлетворение дежурный. «Расчлененка 1968 года рождения? Но за мной должок, Федор!» Микола радостно заухал, но Панько Полторацкий сделал протестующий жест и снова принялся накручивать диск. «Биостанция! Алле, Санько!» Кира слабо покачала головой. Почему-то ей казалось, что она знает, о чем Полторацкий попросит Санька и каков будет ответ на эту просьбу.